Катарина. Клархен, чуть ли не в тот же день, когда твоя Варя услышала голос трубы, с Юргеном говорил пророк Давид. Было это на Геттинском кладбище. Навестив сначала могилу отца, Юрген оставил на время портфель с бумагами, среди которых почти затерялась и я, у подножия неприметного обелиска, и направился на аллею, где покоится Гильберт. Шел, нет, даже брел, без цветов, ступая тяжело, как блудный сын, сбивший ноги на долгой дороге неудач и разочарований. Клархен, судя по тому, что происходило в течение последующих 18 лет, Юрген разговаривал с пророком Давидом как живым. Думаю, что он не шептал молитву, как у могилы отца, а опустился на колени, как измучившийся странник, вернувшийся, наконец, домой. Я не слышала, что он говорил, но если говорил, то единственное возможное. Простите меня, но ничего из того, что вы замыслили, не получилось. 2 года назад я оставил науку математиком одного результата, оставил преподавание заурядно хорошим профессором, так и не сумевшим создать свою школу. Но мне казалось, я воспитал сына, который сделает все, что вы завещали, и ваш великий план осуществится с опозданием всего лишь на одну жизнь. Но что для математики какие-то 30-40 лет? Еще 3 часа назад я мечтал прийти к вам с новым гением Давидом, но он сообщил мне о ненужности, вы только подумайте, о ненужности возрождения великой немецкой науки. Он намерен, и, по-видимому, многие дети наши намерены, завоевать мир совершенной продукцией. Опять завоевать мир, только на этот раз мирно. Это потрясающе. Продукцией, не наукой, не философией или теологией, не литературой и музыкой, а продукцией. Профессор, Германия стала страной трудолюбивых посредственностей, а я, на которого вы возлагали столько надежд, оказался ничтожеством, носителем гниющего духа, в полном соответствии со словами великого провидца шарфюрера Герхарда. «Встань немедленно», — думаю, что так отвечал ему Гильберт. «Что за дурацкая манера стоять на коленях? Тем более, что ты теперь такой же профессор, как и я. А обнимать столь судорожно надгробие и прижиматься к нему лбом, значит пародировать Рембрандта, которого я люблю, хотя в живописи ничего не понимаю. Ну и, наконец, не знаю, кто таков шарфюрер Герхард, но, скорее всего, дурак и мерзавец. Гниение духа. Надо же такое придумать. Встал? Хорошо. Теперь располагайся поудобнее. Садись. Да, прямо на надгробие, не стесняйся. И не бойся простудиться. Твой лоб был настолько горяч, что камень согрелся надолго». Уверена Клархен, что после этих слов он захохотал фельдфебельским смехом, словно бы состоящим из череды отрывистых команд «Хальт! Стой!». Только прусаки способны так радоваться собственным шуткам. И Юрген, как мне кажется, послушно уселся. Думаю, что на гробе действительно было теплым, а пророк Давид продолжил. Что толку обвинять молодых немцев? Да, они не мечтают о небывалых высотах, но вспомни, как толпы немок визжали «Хочу ребенка от фюрера». Вот они и появились, дети и внуки фюрера, которым провидение, дабы никогда больше не рвались ввысь, предусмотрительно делает лоботомию. Пусть себе копошатся, подпрыгивают, взбираются на чьи-то плечи, и, даже не подозревая, что такое настоящая высота, ликуют. Как хорошо наверху! Провидение не дарует судьбу ни народу, ни человеку, ни человечеству. Оно лишь наказывает участью тех, кто не захотел искать или создавать свою судьбу. Тех, кто изменил своей судьбе, найденной или созданной. Возмездие провидения — это наказание участью. После «хочу ребенка от фюрера» Германия наказана участью быть фабрикой. Отличной фабрикой, лучшей в мире фабрикой, но не более. Не знаю, чувствует ли это твой сын или понимает, но в любом случае он прав. Не стану множить примеры. Ты один из лучших моих учеников, все понял. Нет, наверное, все же не совсем все. Есть еще одно, самое главное. Провидение не интересуется отдельными людьми. Оно занято большими множествами. Если угодно, назови их народами. А потому не препятствует тем очень немногим, кому хватает решимости вырваться из клетки участи. Я, по идиотской своей самонадеянности, создав свою судьбу, решил создать тебе твою, и, старый тупица, взвалил на твои плечи непосильную для тебя ношу. Да и для любого немца, как бы гениален он ни был, непосильную. Сформулировал цель, недостижимую для страны, иллюзорную, а значит, ложную для тебя. А ты, мой верный ученик, не сомневаясь, к ней последовал. Прости меня, пожалуйста. Но еще не поздно, Юрген. Иди ищи, создавай себе судьбу. Делай что-то здесь бесполезное и безрассудное, но там зачем-то нужное. Послушай, сынок, стань, например, поэтом или писателем. Клянусь, ничего более бессмысленного я вообразить не могу. Весело размахивая портфелем и чуть ли не припрыгивая, наш Юрген вышел за ворота кладбища, выбросил в урну ворох материалов Конгресса, поднес меня к губам и отправился искать преодоление настолько безрассудное, чтобы оно стало его судьбой. И нашел, Клархен, нашел. Мы с ним нашли вместе. Потому смирение нам не грозит.